Примечание к главе 28. Фонтене, Дави, маркиз де. В 1790-1792 годах первый муж Терезы Тальен, в конце 1792 года эмигрировал из Франции. Фиакр, наемный экипаж, название получил от особняка Сен-Фиакр в Париже, где в 1640 году была открыта первая контора по найму карет. Сомнамбулизм. То же, что и лунатизм, вид расстройства сознания, при котором во сне автоматически совершаются привычные действия. Левретка – порода маленьких короткошерстных комнат на декоративных собак. Хищного ока, как выразился бы Данте, было почти не видно. По-видимому, это отзвук стиха «И хищноокий Цезарь, друг сражений, ад» из божественной комедии Данте. Данте Алигьери, годы жизни 1265-1321, великий итальянский поэт, создатель современного итальянского литературного языка, автор сонетов, поэмы «Божественная комедия», философских и политических трактатов. Конец примечаний, главе 28.